Заявляя обо всем вышеизложенном, правительство Дальневосточной Республики еще раз протестует против насилий, которые творятся над гражданами Приморской области, и подчеркивает, что возможность пресечь эти насилия и установить порядок в Южном Приморье явится лишь в том случае, если японское военное командование перестанет поддерживать прямо или косвенно действия русских контрреволюционных отрядов и организаций, и японские войска будут выведены с территории Дальневосточной Республики. Правительство Дальневосточной Республики полагает, что продолжающиеся в Дайрене переговоры между Дальневосточной Республикой и Японией смогут быть доведены до благоприятного конца, и обе договаривающиеся стороны могут заключить соглашение о мирных экономических отношениях лишь при том условии, если произойдет фактический вывод японских войск с территории Дальневосточной Республики, что доказывало бы искренность намерений японского правительства по отношению к Дальневосточной Республике. Министр иностранных дел ДВР Я Янсон. Владивостокский ипподром. Прекрасные дни приморской осени. Солнце не жарит, воздух густой, резать можно. Светлый. Пляжи усыпаны телами купающихся, порыжелая тайга по склонам сопок высветлена и кажется звонкой и гулкой. Трибуны ипподрома в эти дни забиты до отказа. «Вы чувствуете вокруг нечто толстовское?» — спросил Фривейский Исаева. «Бега, Каренина. Детские проблемы человеческой верности и родительских привязанностей. Как все это давно было, Господи!» Они сидели в ложе возле правительственной трибуны. Спиридон Дионисьевич, как доверительно объяснил Фривейский, сейчас за городом подписывает контракт с фирмой «Унси» по вывозу древесины из бухты Ольги для спичечных фабрик Японии. Николай Дионисьевич с Ванюшиным приглашены купцом первой гильдии Бринером на яхту «Светлана». Бринер сегодня празднует день рождения своего младшего сына Юлия. Сероглазый, крутолобый красавец-мальчик, любимец самого богатого человека Приморья. Там же у Бринеров американский консул, от которого ни на шаг не отходит французский атташе. По-видимому, генерал Тачибана поручил ему наблюдать за американцем. Не договорился бы о чем с Меркуловым-младшим. Фривейского узнавали, военные козыряли ему, штатские, еще издали содрав котелок, почтительно торопились пожать руку личному секретарю премьера. «Объявляю второй заезд», — прокричал в громадный мегафон ведущий. «Вместо смарагда, объявленного в программе, пойдет Изидра под управлением Жакея Роша». «Изидра ничего», — прилаживая бинокль, сказал Фривейский. «Пожалуй, я буду ставить на нее». «Не советую». «Отчего?» «Она стоит в первой четверти». «Откуда такие сведения?» «Слишком резва. Молодость я ценю в женщинах. В лошадях мне ближе опытность». «А вы повеса», — улыбнулся Фривейский, не отрываясь от бинокля. «Но какие стати! Послушайте! Нет-нет, я играю Изидру!» «Пари? Зря вы! Имейте в виду, выиграю!» «Может быть, и тем не менее, я сегодня буду 3 раза играть на пари и 4 раза на тотализаторе». «Отчего такая странная цифра?» «В сумме получается 7». А семерка похожа на лебедя. «Исаев, вы пишете стихи?» «Не вгоняйте меня в краску». «Сколько ставите против меня?» $10. «Не сходите с ума. 5 от силы. Мне жаль вас». «На кого вы?» «Я сыграю на Савридону». «Господа!» — обратился Фривейский к двум генералам из генштаба, сидевшим рядом. «Я прошу вас быть свидетелями того, как я отговаривал Исаева от пари». Фривейский отошел к окошкам тотализатора и поставил деньги на свою лошадь. Исаев видел, как крепко были зажаты билеты в маленькой и потной руке секретаря правительства. «Не жарко, а у него все одно испарина на висках проступила. Это значит, волнуется Фривейский. А как же ему не волноваться? Он не купец, у него доходы только от кабинетной работы». Прозвучал колокол. Кони приняли старт. Ипподром сначала исподволь сдержанно, а потом все ровнее и ровнее начал шуметь. Поддерживали фаворитов, каждый своего. Лица некоторых зрителей застыли, другие враз употели от серебряной испарины на лбу, третьи орут, что есть мочи. Исаев аж на стул вскочил, вопит, руками над головой машет. Фривейский, наоборот, вдавился в свое кресло, сжался комочком. Казалось, что лошади еле-еле бегут. Так обманчиво видится с трибуны все происходящее на гаревой дорожке. И то, что жокеи стягают по крупам взмокших лошадей, и то, что коляски их раскачивает из стороны в сторону, словно челноки на волне. Так стремительна скорость, набранная за три первые четверти круга, и то, что они гортанно кричат на лошадей злыми голосами. Все это кажется декоративным, как и средневековые наряды наездников. Первой пришла Изидра. Фривейский вытер лицо тугим платком голландского полотна. «Ну-с», — сказал он тонким голосом, — «денежки просим на ладошку». «Алчны вы!» «Ух, алчен!» — хохотнул Фривейский. «Господа, извольте засвидетельствовать от сплетен. Я предупреждал Исаева и отговаривал от пари». Генералы завистливо смотрели на Фривейского, который всеми силами старался скрыть радость, но она прет из него. Деньги, выигранные на бегах, особые деньги, они будто сухое шампанское, легки, игристы, хмельны. «Послушайте, Макс», — впервые за все время знакомства назвал его Фривейский по имени. «Вы, оказывается, игрок? Вы близки к истине», — усмешливо ответил Исаев. «Ну, продолжим наши игры». «Я ставлю на Риганду вторую». «Это кляча! Снова проиграете!» «Пари!» — предложил Исаев. В это время к Фривейскому подбежал толстенький мальчик в гольфах, пальцы потные, с обгрызенными розовыми ногтями, в дешевых перстнях. Мальчик трется возле конюшен, продает фаворита. Аполлинер говорил, что мальчик порой уносит по тысяче и больше. Наклонившись к Фривейскому, мальчик что-то быстро прошептал тому на ухо. «Да?» — переспросил Фривейский. «Точно?» Мальчик шепнул что-то еще быстрое и убежал к кассам тотализатора. Фривейский, побледнев, достал из кармана толстую пачку ассигнаций и заторопился следом. «Фаворита получил!» — услыхал Исаев презрительный шепот генералов у себя за спиной. Фривейский вернулся быстро и сел на краешек стула. «Так как же быть с пари?» — спросил Исаев. «Или боитесь?» «Мне неловко обыгрывать вас, но вообще стоит поучить за дерзость. В другой раз не будете своевольничать. На ипподроме меня следует слушаться». $1000 в пари берете? И ни центом меньше. Генералы почтительно рассмеялись. Исаев молчал. «То-то! Испугались, Макс?» «Отчего? Нет. Пари принято, Алекс». Исаев поднялся и, чувствуя спиной, как трое смотрят на него, пошел к тотализатору и поставил на Риганду. «Она ж ни разу не приходила», — сказала тихонько кассирша, да и жокей был в запое. «Смотрите, молодой человек, может, не стоит».